Льет дождь. Радиоспектакль по мотивам одноименной повести Жоржа Сименона. Часть первая. Тетушка Валери. Опять дождь. Да, да, черный дождь. Я помню, однажды, когда я еще носила тебя на руках, или вот такой же дождь, ты сказал: черный дождь. Этого я не помню. Ну вот когда мне было 5 лет, помнишь тот субботний вечер? Какой еще субботний вечер? К чему это ты ведешь? Тот субботний вечер, с которого начались все наши неприятности с тетей Валерией и трагические события, связанные с моим другом Альбером. Ты не можешь этого помнить. Нет, ты был слишком мал. Я все, все помню. Воспоминания детства, даже самого раннего детства, у меня удивительно яркие. И по прошествии стольких лет я все еще ощущаю запахи, слышу звуки голосов, какой-то странный их резонанс, в частности, на винтовой лестнице, соединяющей комнату, в которой я сидел, с находящейся внизу лавкой. Я сидел на полу возле низкого окна полумесяцем, в окружении своей игрушечной мебели и зверей. А в доме напротив сидел больной мальчик и играл на детском аккордеончике. Спиной я почти касался толстой печной трубы. Она шла снизу из магазина, проходила сквозь перекрытие и, обогнув комнату, исчезала где-то в потолке. Это было очень забавно. Когда огонь переставал гудеть, по трубе передавались звуки, и мне было слышно все, что говорилось внизу. Добрый день, мадам Лекер. О, мадам Данти, добрый день. Добрый день. Проходите, пожалуйста. Вам ситец или мадеполам? Мне нужен ситец в мелкий горошек, мадам Лекер. Понимаете, да. У меня муж вот удивительно как-то настроен на мелкий горошек. Со своего места мне не видно было неба. Старые дома на площади, посреди которой стоял крытый рынок с шиферной кровлей, были построены все в одно время и все на один образец. Окна нижнего этажа, там помещались только лавки, очень высокие, сводчатые. Впоследствии окна поделили в высоту пополам и сделали еще одно перекрытие, устроили антресоли. И получилось, что в антресоли было на уровне пола окно в виде полумесяца. В отношении тети Валерии воспоминания мои еще более четки. Мне тогда уже исполнилось 7 лет, и я потому лишь не ходил в школу, что поговаривали об эпидемии скарлатины, а матушка, надо заметить, боялась эпидемии даже больше любого нарушения приличий. Да, это приехал отец в запряженном парой фургоне. Пару жеребцов звали Кофе и Кальвадос, а старика, который за ними ходил, сопровождал отца на ярмарке и спал под крышей, звали Урбеном. Папа! О, здравствуй! Здравствуй, сынок! Здравствуй! Здравствуй, Андрей! Здравствуй! Здравствуй, дорогой! Здравствуй! Мне нужно поговорить с тобой, Генриетта. Да? Да. Хорошо. Говорите, всегда будет на лестнице. Идем. Идем. Видишь ли, я был у тети Валерии. Ну, как она? Почти совсем обезножила. Боже мой. Да, женщина, приходившая к ней убирать, ушла из-за какой-то истории. Я предложил тете поселиться у нас. Как? Здесь? Я сейчас тебе объясню. Она намерена отобрать дом. Если потребуется, она в суд подаст. Да? Понимаешь, что это значит? Ой. Жером будет спать с нами, а тетя Валерия поставим в комнате кровать. Но у нас даже нет кровати. Я купил на распродаже. Урбен сейчас внесет. Когда она собирается приехать? Завтра. Дверь в спальню закрыли. Я посмотрел в окно. Помню, что в эту минуту во втором доме слева, в ряду домов, стоящих перпендикулярно к нашему, я увидел Альбера. Прижав лицо к стеклу, он за мной наблюдал. Мы ни разу друг с другом не разговаривали. Вероятно, он был примерно одних лет со мной. Впрочем, сказать трудно, потому что он все еще носил длинные локоны, как девчонка, и одевали его не так, как других мальчиков. Жил он с бабушкой, и они занимали совершенно одинаковую с нашей комнату над мучным лабазом, с таким же окном полумесяцем. Поэтому, если Альбера я видел всего целиком, то бабушку его лишь до пояса. В доме поднялась кутерьма. День этот был из ряда вон выходящий. Помню, что матушка позвала мадемуазель Фольен, нашу соседку, портниху, посидеть вместо нее в лавке. Помню сутолоку в низких плохо освещенных комнатах, мою разобранную кровать и другую кровать красного дерева, которую Урбен неуклюже втаскивал вверх по частям. Я посмотрел в окно, и мне бросились в глаза два человека. Они бежали, согнувшись, держа под мышкой кипы только что полученных на вокзале газет. В это время доставляли парижские газеты, но обычно продавцы никогда так не бежали. Газета «Пти Паризьен! Газета «Пти Паризьен! Покупайте газету «Пти Паризьен!» Я понимал, что-то назревает, и весь день какой-то особенный. Первое тому свидетельство – газетчики никак не отдышатся от бега. Второе – 5-6 мужчин, рабочие, купившие газеты, сошлись кучкой, и к ним тут же направились двое полицейских. Разойдись. Чего толкаетесь? Разойдитесь. Ну вот, привязались. Никаких сборищ. Говорить нельзя, фараоны. Здравствуйте. Здравствуйте, мадам Жермен. Чем могу служить? Здравствуйте, мадам Дандье. Какой ужас! Какой ужас, мадам Лекер! Что? В кафе Костара была свалка. Одного забрали в участок. Боже мой! Весь нос ему расквасили. Действительно ужасно. Ой, что же будет? Жером, Жером, иди же. В комнате вместо моей маленькой кроватки стояла огромная кровать красного дерева, купленная на распродаже. А мою поставили в спальню родителей, в проеме между двух окон. Я опять посмотрел на улицу. В доме напротив окно не занавешивали, и я увидел Альбера. Он ел тортинку с вареньем, и еще я увидел подол серой юбки и черные войлочные шлепанцы его бабушки. В этот вечер я скоро заснул, но спал беспокойно на новом месте. Мне мешал непривычный свет газового фонаря в ремесленном дворе. Луч от него ложился полосой как раз над моей кроватью. А дождь все лил. Жером! Жером, ну, просыпайся. Просыпайся, мальчик, уже утро. И одевайся. Скорее, скорее, скорее одевайся. Сейчас. Приезжает тетя. Главное, будь с ней очень внимателен, понимаешь? Ну, быстрее. Ой, уже без четверти восемь. Мадемуазель Фольен. Да-да. Вы можете сейчас прийти? Сию минуту, мадам Декер. Спасибо. Мадемуазель Фольен вызывали довольно часто. Делалось это таким образом. Матушка поднималась в комнату, где я сидел, и которую так и называли – комната. Брала с камина подсвечник и стучала в стену. Ну вот, ты готов, да? Готов же, Рома? Да, матушка. Пойдем. Скорее, девка. Скорее. Ты ее поцелуешь. Поцелуешь и скажешь: «Здравствуйте, тетя». Угу. Понял? Понял. Приехала, Жером. Жером, стой здесь. Матушка бежала вдоль поезда. Я видел, как она помогла сойти огромной тучной старухе, более объемистой, чем отец и мать вместе взятые, с широким оплывшим лицом, дряблым тройным подбородком и темными усиками над верхней губой. Старуха даже не попыталась улыбнуться. Жером, стой здесь. Хорошо, мама. Стой здесь, мальчик. Здравствуйте, тетя! Здравствуйте! Ну, Жером, подойди! Иди сюда! Иди, мальчик, поцелуй! Поцелуй тетю! Вот, подержи над ней зонт! Подержи, мальчик, сейчас я займусь вашим багажом, тетя! Так это... ты и есть малыш? Здравствуйте, тетя! Здравствуй, племянник! Да, веселенькое местечко. Генриетта! Да, тетя? Генриетта, не забудь маленький саквояж. Да, да, хорошо. Хорошо. Не понимаю, чего возится твоя мать? Чего возится? Матушка собирала бесчисленные сумки и свертки тети Валерии и пыталась ухватить их двумя руками. В конце концов, у нее было всего две руки. Все готово. Пройдите сюда, тетя. Через рынок гораздо ближе. Ну нет, уволь. Не терплю запаха рынка. Пришлось обойти вокруг рынка под дождем. Я поднял глаза и увидел Альбера, сидевшего в маленьком креслице возле окна. Он тоже на меня посмотрел. Мне было стыдно за тетю Валерий. Фу! Фу! Ой. Ой. Наконец-то! Наконец-то добрались! Ну и путешествие! О, Господи, ну и путешествие. А мужа твоего, что, разве нет дома? Тетя, вы же знаете, что такое торговля. Сегодня ярмарка в Лизье. Ну, а уж если ярмарка... А, ладно, ладно, ладно уж. Ну, ты, Бутуз, Ну-ка, расшнуруй. Расшнуруй мне ботинки. Сейчас, тетя. Где это? Да. Домашние туфли в коричневом саквояже. Только осторожно. Хорошо. Осторожно, там еще бутылки. Хорошо, хорошо. Я посмотрел на матушку. Она дважды опустила веки, и я заметил, что она была бледнее обычного. Только на скулах у нее горели два розовых пятнышка. Тогда я стал на коленки перед тетей Валери и принялся дергать липкие от грязи шнурки. Мы разместим вас наверху, тетя. Уверяю вас, там вам будет покойнее, и малыш вас развлечет. Вот увидите, возле печной трубы очень тепло. Меня отбирали мое место. Продавая меня всего с потрохами, матушка, разумеется, не решилась взглянуть мне в глаза. Если ты полагаешь, Генриетта, что я намерена целый день мерзнуть, только и тепла, что от печной трубы. Вечером отец обегал весь город. Он вернулся с невиданным мною прежде предметом, доставившим мне впоследствии немало радости. Теперь я знаю, это называлось керосиновой печью. По существу это была большая керосинка, накрытая ящиком из листового железа, сохранявшим тепло. Вокруг горелки шла полоска слюды, сквозь которую просвечивало трепещущее пламя, бросавшие красноватые блики на паркет. Отныне я видел на расстоянии меньше метра черную юбку и войлочные туфли тети Валери. Тетя Валери, словно тяжелым грузом, придавила всю нашу жизнь. Тетя Валерия, вы не хотите чего-нибудь связать? Благодарю покорно, милочка. Никогда в жизни не вязала, а на старости лет учиться не собираюсь. А чем бы вам заняться? А желаете, Жером сходит в библиотеку и возьмет вам книжку почитать? Да нет, что-то не хочется. Я уж так посижу. Именно в то утро разговор зашел о бабушке Альбера. Почти каждый день в один и тот же час я видел, как она выходила из двери, примыкавшей к мучному лабазу. Я частенько недоумевал, как это Альбер остается совершенно один. Я даже тревожился, так как мои родители никогда не оставили бы меня дома одного. Это еще что за фря такая? Вырядилась, как на парад. Шляпа с вуалеткой, радикюль на цепочке. Воображает о себе слишком много. Ее зовут мадам Рамбюр. Несчастная женщина. Муж ее занимал видную должность, если не ошибаюсь, в интендантстве. А сын? Он уже дважды сидел в тюрьме. Внука она взяла к себе, у него чахотка. Живут в двух комнатах, неизвестно даже на что. Два слова поразили меня. Тюрьма и чахотка. Тюрьма и чахотка. Может, это он от чахотки так похож на девчонку? Но почему его водят всем на потеху с длинными локонами? И почему одевают так чудно? Бархатная матроска такая у меня была. Но вместо воротника с полосками на него надели большой белый репсовый воротник, обшитый кружевами. Ой, надо бежать. Надо бежать, кто-то пришел. Вы слышали, мадам Ликер? Что случилось? Уж и не знаю, что с нами будет. Все забастовки да забастовки. Ой, тетя, а что такое забастовка? Это когда рабочие не хотят работать. И что же они тогда делают? Дерутся жандармами и перерезают бритвами сухожилья лошадям. Если так дальше пойдет, не миновать революции. Вот тут я почувствовал, что она меня ненавидит. Она ненавидела меня не так, как ненавидят кого-нибудь взрослые, а как мог бы меня ненавидеть завистливый сверстник. Почему же я все-таки продолжал ее расспрашивать? А кто такой Феррер? Анархист. А что такое анархист? Да тот, кто хочет сделать революцию и бросает бомбы. О, вот тебе мелочь. А ну, сходи, возьми мне пти-паризьен. О, все расхватывают, читают. Сейчас, тетя, сбегаю. Ты куда, Жером? Купить тете пти-паризьен! Газеты чуть не вырывали из рук друг у друга. Сквозь матовые стекла кафе Костара мне не видно было, что делается там внутри. Но я различал движущиеся силуэты рабочих с газетами в руках. Я поднял голову. Альбер смотрел на меня, смешно приплюснув нос к стеклу. Я почувствовал, что он мне завидует. Может, потому что я на улице с непокрытой головой под дождем, а может, тому, что у меня в руках пти-паризьен. Принес. Так, ну читать-то ты хоть умеешь? Умею. Тогда вот это прочти. Забастовки на севере принимают угрожающий... Ну, ты не можешь читать побыстрей. Угрожающий характер на место прибыл министр внутренних дел. Внутренних дел жандармерия. Жандармерия атаковала манифестантов. Что это значит? А что жандармы погнали лошадей на манифестантов? Читай дальше, читай, поймешь. Насчитывается 12 убитых. Что я тебе предсказывала? Если бы ты читал побыстрей, то узнал бы, что в Сент-Этьене они шли по улицам 12 часов подряд. Я посмотрел на улицу, представил себе ряды рабочих в картузах, в темных комбинезонах, безостановочно шагающих под нашими окнами 12 часов подряд. Но здесь же нет забастовок. А потому что нет заводов, кроме сыроваренного. Но погоди, если это революция, они и сюда явятся. Клянусь, я почуял здесь игру. Тетя, конечно, куда больше моего боялась революции, но ей нравилось меня пугать. Ее бесила моя безмятежность, моя способность часами мечтать. И она нашла способ смутить мой душевный покой. Они всех убьют? Всех. Всех, кого смогут убить. И отца тоже. Ну уж его-то в первую очередь. Он же торговец. А вас, тетя, они убьют? Я решил отомстить, входил во вкус игры. И уж не знаю, как придумал. И воткнут вам штык в живот. Замолчи! Замолчи, никакого уважения. Хорошо же тебя воспитали родители. Дай сюда газету. Но я уже закусил у дела. Я хохотал до слез, почти истерически. Готов был придумать не весь что говорить, любые дерзости. и в то же время не осмеливался взглянуть на улицу. Мне представлялось, что там лошади, главное, лошади и жандармы верхом в касках с саблями наголо и черные бегущие фигурки. Они увертываются, наклоняются и бритвами перерезают сухожилия лошадям. Моя лихорадка улеглась, как опадает молоко, лишь проткнешь пенку. Когда я посмотрел на улицу, полицейский, поднявшись на цыпочки, смотрел поверх матового стекла в кафе Костара. Мадам Рамбюр сидела неподалеку от окна своей комнаты. Она была видна мне лишь до пояса, на коленях у нее лежала развернутая газета, тот же Пти-Паризьен. Альбер рядом с ней пил что-то дымящееся, то ли кофе с молоком, то ли шоколад. И время от времени я видел, как шевелятся его губы, когда он разговаривал с бабушкой. Я-то знал, почему не гуляю по четвергам, как другие мальчики. «Если завел торговлю, — говорила матушка, — да еще матушка не желала, чтобы я играл с уличными мальчишками». Но почему не гуляет Альбер? Из-за чахотки? Знает ли он, что болен? Знает ли, что его отец сидел в тюрьме? Ой, пора спускаться вниз. Надеюсь, ужин уже готов. После ужина тетя Валерий оставалась внизу до последней минуты, и мои бедные родители не могли перемолвиться ни словом. А так как я спал теперь в спальне родителей, то слышал все, о чем они перешептывались. Сидит рядом с плитой, видит, что горит, и не подумает снять кастрюльку или позвать меня. Ни за что на свете картофелинки не почистит. Ей 74, и у нее диабет. Все-таки у нас будет собственный домик. Ой. Чего я никак не мог понять, так это историю с Буэнами и пресловутым домом в Сен-Николя. Поскольку тетя говорила об этом главным образом по вечерам на кухне, когда я был уже в постели. Матушка, а помнишь, как вы мечтали с отцом о доме тетушки Валерии? Ты преувеличиваешь, Жиру, преувеличиваешь. Странно, всюду ты выискиваешь одно только дурное. Однако дома вы не получили, и я оказался прав. Жиру, ты опять за свое. Да, я оказался прав и в отношении дома, и в отношении той несравненно более серьезной истории, которая случилась позже. Эта история началась именно в тот вечер с газетами, вечер проткнутого штыком живота, словом, вечер того самого дня, когда мы с тетей Валерией разругались, как двое сопливых уличных мальчишек, разругались так, что тетя, будь это в ее власти, каталась бы, сцепившись со мной по полу, и мы бы кусались и царапались за милую душу. Жером! Жером, иди-ка сюда! Помоги отцу! Сейчас! Папа! Здравствуй, сынок! А, пойдем к фургону. Надо перенести товар поскорее. Ага. Ну что, тетя здорова? Она говорит, что революция. Откуда она знает? Из газет. Это уже в газетах? Нет, этого быть не может. Что-то случилось, Андре? В Париже в карету президента республики и румынского короля. Бросили бомбу. Боже мой. Их даже не задело. Убит один национальный гвардеец. Я узнал, потому что меня по дороге остановили. Вся жандармерия оповещена по телефону. Вот я предсказывала. Андрей, расскажешь после ужина. Уложим же Рома. Но было уже слишком поздно. Я все слышала. Сегодня на ужин свиные отбивные с брюссельской капустой. Садитесь, мадемуазель Фульен. Благодарю вас. Мне половиночку. Зачем же? Мадемуазель Фульен, что вы? Тут на всех хватит. Что вы? Благодарю вас. Когда ты собираешься в Сен-Николя, Андре? В понедельник. Мне бы хотелось, чтобы ты все разузнал насчет моего адвоката. Месье Льве, я правда подозревала, что он такой же каналья, как и остальные. Да все поверенные каналии, а нотариус в особенности. И я уверена, что он тайком от меня побывал в Сан-Николя и виделся с Элизой и ее Трике. Ну, конечно, он не признается. Но я убеждена, что он с ними виделся. Так или иначе, но он на их стороне. А ты наведешь справки. Его не могли там не заметить. Ни в коем случае. Не желаю, чтобы дом достался этим людям. Ни дом, ни деньги. Я хочу завещать все вам. Наступило молчание, про которое говорят, тихий ангел пролетел. Матушка и отец избегали смотреть друг на друга. Потом все же обменялись взглядами, украдкой, словно в этом было что-то дурное. Еще немного капусты, тетя. Спасибо. Она мне не по желудку. По-моему, я стал еще краснее, чем мой отец. Как это я раньше не подумал? Я ни о чем не думал. Беспрекословно принял как должное непонятное вторжение в наше и без того тесное жилье тети Валерии, которая к нам раньше носа не казала. Что я слышал? Какая-то история с домом. Теперь я начал припоминать. Несколько раз за столом заходила речь о каком-то доме, который должен нам достаться по наследству, а потом уже не должен был достаться. И это слово «дом» звучало у нас по-особенному. Впоследствии я не раз размышлял об этом. Теперь-то я знаю, что дом тети Валерии в Сен-Николя, вероятно, стоил по тем временам 30 тысяч, поскольку к нему примыкал луг, который сдавался соседям-фермерам. Но мои родители не нуждались в этих 30 тысячах франков. Однако мы не были домовладельцами. А слово это тоже было совсем особого рода, не похожим ни на одно другое. Как это так? Чтобы не добиться признания купчей недействительной? Прежде всего, они не выполнили своих обязательств, раз не стали жить со мной в доме, как договаривались. Они письменно обязались? Не письменно, но об этом говорилось в присутствии нотариуса, составлявшего договор. Он тоже каналья, но на суде ему придется повторить то, что он слышал. Но вы же ничего не кушаете, тетя. И вы тоже, мадемуазель Фульен. Дом и обстановку я завещаю вам. Ну, у меня имеется еще некоторая сумма в банке. Ее я отпишу вам перед смертью. Меня целиком поглощало слово «дом». В этом коротеньком словечке мне слышалось что-то нехорошее и даже постыдное. Я не помню, как отправился спать, а ведь должен же я был по заведенному порядку поцеловать матушку, а потом отца в колючие усы. Утром я прильнул к оконному стеклу. Какое-то движение на рынке. Возле главного входа остановился наклейщик и прилепил к стеклу большой белый лист. Издалека я сумел разобрать только жирную черную цифру – 20 тысяч. И был почти уверен, что следующее слово – франков. Не знаю почему, я встал и потихоньку спустился вниз. Матушка, стоя у двери, разговаривала с покупательницей, и обе глядели в сторону объявления, где начинал собираться народ. Ты куда же, Ром? Простудишься. Надень пальто. Но я уже пробирался между рыночными прилавками, и дождь охлаждал мою разгоряченную голову. Я подбежал к толпе. Торговка сыром с округлыми розовыми руками стояла почти рядом со мной. Я заметил также печальное лицо мадам Рамбюр. Награда в 20 000 франков будет выдана любому лицу, показания которого помогут найти виновника покушения на площади Этуаль Гастона Рамбюра и фотография. Не знаю почему, мне вдруг захотелось плакать. Люди молчали, на них словно столбняк нашел. Во мне росла необъяснимая тревога, меня охватил страх. Хорошо знакомая площадь внезапно перестала быть чем-то своим, надежным. Альбера не видно было в окне. Перед кафе Костара жестикулировали мужчины. Я не двигался с места. Я глядел на объявление, глядел на все вокруг и ничего не видел. Мне представлялось, что с минуты на минуту площадь наводнят конные жандармы, и люди в картузах бросятся перерезать сухожилия лошадям. Мне вдруг представилось, что может произойти любое, что все вокруг мрачно, жестоко, злобно, что начнется свалка, будут колотить, убивать, кататься, сцепившись клубком в грязи, возглавлять весь этот беспорядок, как бы дирижировать им должна была тетя Валери. В тюрьму их, в тюрьму! Ох, негодяи! Проходимцы проклятые! Пойдем же. Пойдем, пора домой. Мама беспокоится, ты же простудишься. А мне все равно. Пойдем, пойдем, ты слишком впечатлительный. Жером, мне трудно тебя тащить. Наконец-то! Ты же весь промок, Жером. Иди сюда, я тебя обойду. Иди сюда, мальчик. Очевидно, я поднялся наверх, потому что опять вижу себя в комнате, где тетя сама с собой разговаривает. Может, я бы и не расплакался, сколько я уже сдерживал слезы. Но взгляд мой случайно упал на игрушки. Я увидел, что все разбросано, опрокинуто. Жираф сломан пополам, а гиппопотам раздавлен, превращен в порошок. Мои звери. Не приставай ты ко мне со своими зверями, нашел время. Ты их сломала. Я нечаянно наступила. Неправда. Ты нарочно, нарочно. Я был в этом уверен. Уверен в этом и по сей день. Я представлял себе, как взбешенная тетя Валерий встает и, срывая злость, пинает ногой игрушки. К тому же она недолюбливала моих зверей. Еще накануне она злобно на них косилась. Жером, Жером, как ты себя ведешь? Что ты? Что ты, мать? Она это нарочно? Нет. Она злая. Нет. Злая. Не обращайте внимания, тетечка. Не обращайте внимания. Ну-ка, Жером, ты в постель марш. Марш. Мне пришлось тащить силы. Я топал ногами. Матушка сняла с меня куртку, штаны и башмаки. Она поворачивала меня, как младенца. Двери спальни в комнату не закрывали. И сейчас еще вижу перед собой лицо матушки, расплывшееся, потому что гляжу на нее сквозь слезы, и слезы у нее на глазах. Спи, мой бедный Жером. И сразу же затем мне вспоминается другая картина. Я с повязанным вокруг шеи фуляровым платком, значит, боялись, что я простудился, стою у окна полумесяца. Лил дождь, лил черный дождь. Сквозь сумерки все еще виднелось объявление, наклеенное на стене рынка. Однако же я хорошо помню, что меня что-то тогда поразило, что-то совсем необычное. Я внимательно оглядел всю площадь, стараясь догадаться, чего же недостает. И сейчас вижу часы, показывающие 10 минут второго. Вижу за матовыми стеклами силуэты посетителей в кафе Костара. И тут я поднял глаза и понял. Необычным было окно моего друга Альбера. Да-да, я назвал его своим другом Альбером, хотя ни разу с ним не разговаривал. На окне Рамбюров не было настоящих гардин, но вечерами, когда они садились ужинать, всегда в одно и то же время мадам Рамбюр подходила к окошку и завешивала его, прицепляя кольцем черный лоскут, вероятно, остаток черного платья. А в тот день, хотя было всего 10 минут второго, черный лоскут уже болтался на месте. И я в недоумении, почти даже в страхе, уставился на черную ткань. Черный лоскут. Я не вижу моего друга Альбера. Что-то Вы слушали первую часть радиоспектакля «Льет дождь» по мотивам повести Жоржа Сименона. Автор инсценировки и режиссер-постановщик Надежда Киселева. Музыка Ольги Троцевской. Действующие лица и исполнители. От автора народный артист РСФСР Леонид Броневой. Жером, заслуженная артистка РСФСР Маргарита Корабельникова. Матушка, народная артистка РСФСР Лидия Толмачева. Отец, заслуженный артист РСФСР Юрий Пузырев. Тетушка Валерий, заслуженная артистка РСФСР Антонина Дмитриева. Мадмуазель Фольен, артистка Наталья Литвинова. Звукорежиссеры Елена Днепровская и Александр Радин. Ассистенты режиссера Михаил Розенберг. Шумовое оформление Анны Аронской. Звукооператоры Татьяна Стальнова и Вера Моисеева. Редактор Майя Крючкова.